За день до открытия Академии оккультных наук все газеты поместили на первой странице под жирными заголовками сообщение о том, что Оскар Лоутензак зверски убит. При нем было большое кольцо, знакомое сотням тысяч людей, побывавших на его выступлениях. Были и драгоценности, и деньги, но его не ограбили. Очевидно, убийство совершено по политическим мотивам. Оскар Лоутензак был для красных представителем национал-социалистской идеологии. Они убили его из угла. Фюрер распорядился устроить своему ясновидцу торжественные похороны за государственный счет. Гроб провожала огромная толпа, несли много знамен и штандартов, оркестр исполнял траурные мелодии. Сам Гитлер произнес речь на могиле Оскара Лоутензака. «Это был один из тех, — провозгласил он взволнованным голосом, — кто колокольным звоном, музыкой души своей, возвещал становление созидаемой мною новой Германии». Конец романа.